Господь мне дал такую, знаете, интересную тему. Я раньше некоторые места из Слова Божьего читал, но я никак не мог их понять, куда их отнести. И сегодня мы поговорим насчет этого. Что это такое? Право и власть спасать. Некоторые из нас думают, что Господь нам дал, знаете, такой интересный, такое, ну, хорошо, Господь, если Твоя воля, если это Твоя воля, мы будем молиться за этого человека. Если Твоя воля, чтобы этот человек спасся, мы тогда будем молиться за этого человека. Если не Твоя воля, чтобы этот человек спасся, ну, Господь, that's okay, мы не будем, значит, молиться за него. И смотри, что получается. А мне Господь сказал, что Его воля, чтобы все спаслись. Вы слышите меня? Его воля, чтобы все спаслись. Я отключу этот микрофон, потому что он мне мешает. Вы меня и так слышите. Хорошо, да? Нормально все? Хорошо. Я его не люблю, он мне мешает. Хорошо. Право и власть спасать. Право и власть спасать. Нам дано полное право, вся власть, спасать кого ты только хочешь. Если ты станешь в пролом за любого человека, за любую семью, Господь отдаст тебе их. Вы слышите меня? Кого бы ты ни хотел, кого бы ты не начал мечтать о спасении этого человека, он будет спасен. Нет людей, которые бы просто, знаете, были где-то на обочине, ты говоришь, Господь, ну, если Твоя воля, спаси этого человека. Если не Твоя воля, дай цукер, он пусть в ад идет. У Бога нет таких людей. Смотрите, что получается. Давайте откроем самое первое место, которое у нас их будет несколько сегодня. Первое место. Бытие, 19 глава, с 12 стиха. Вы помните все это, мы помните эту историю? Бытие 19, 12. Я вам сейчас немножко, вы знаете всю эту историю. Когда Лот жил в Содоме и Гоморре, помните, да? И когда Господь говорил с Моисеем, вернее, каким с Моисеем? С Авраамом. Говорил с Авраамом, и он говорит, что я изолью гнев мой, и я уничтожу эти города. И Авраам с ним немножко, знаете, как состязался, чтобы Господь спас. Но потом Господь говорит, все-таки нет, я все-таки уничтожу. Но потом, смотрите дальше, такое интересное место. Сказали мужите Лоту, пришли ангелы, помните, в его дом, да? И они сказали ему, выходи. И смотри, я очень часто пропускал эти слова. Смотрите здесь. Смотри, Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в этом городе, выведи всех из этого места. Вы слышите? Бог сказал, конкретно ангелы сказали, кто бы у тебя ни был, да, я уничтожаю город, но потому что ты кого-то знаешь, все, которых ты знаешь, убирай этих людей из этого города, вы слышите? Всех, кого ты знаешь, все должны быть спасены, все должны быть выведены, я тебе докажу еще другими местами, потому что это есть прообраз невесты Христа, здесь именно есть прообраз невесты, потому что, помните, как написано, что Не изольет Господь, в Новом Завете где-то написано, если кто-то мне напомнит, там написано, что не совершится сей день, доколе не будет взят удерживающий теперь. Помните, да? Удерживающий теперь. И он сказал, будет так, как во дни Лота, и будет так, как во дни Ноя. Господь выведет своих. Вы помните, да? Что, другими словами, что невеста Христа, она не будет страдать с нечестивцами. Господь никогда в жизни не накажет праведного с неправедным. Это есть закон Бога. И поэтому смотри, что здесь написано. И смотри, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, слушайте здесь. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятям показалось, что он шутит. Вы слышите? Что Лот был настолько, знаете, как в проблеме, Лот был настолько, он даже сам не думал, что Господь истребит, что он проповедовал людям так, что им показалось, что он шутит. Я просто близко сказал, родные мои, мы должны вытаскивать всех, кого мы сможем только, вы понимаете меня? Всех, кого ты только можешь, всех, кого только присоединит тебе, кто, кого только ты знаешь, хватай всех и тащи, и говори, что Господь хочет изменить жизнь твою, дать огонь тебе и дать жизнь тебе. Я верю, через очень короткое время мы уйдем из этого здания. Знаете почему? Потому что у нас мест не будет. Вы слышите меня? У нас мест не будет, потому что Господь заполнит место спасенными людьми. Господь заполнит место. Почему? Потому что огонь Божий не может спокойно сидеть. Огонь Божий не может просто так гореть и никого не зажигать. Написано, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Откройте пятую главу. Откройте пятую главу Матфея. Давайте быстренько. Откройте пятую главу Матфея. Господи, я так люблю эту главу. Здесь Нагорная проповедь, и после Нагорной проповеди Иисус так классно говорит здесь. И смотрите, что здесь написано. С 13 стиха, 5 глава. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание? И он говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Ты слышишь меня? Ты не сможешь укрыться. Ты не сможешь, люди, ты говоришь, как мне найти неверующих? Они будут бежать за тобой, как только ты станешь городом и этим зданием, этой башней, которую Господь, и все будут видеть, что там происходит. Смотри, что здесь происходит. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Все, что тебе нужно позаботиться, это заиметь огонь и свет. И все, что Богу нужно, Он позаботится для того, чтобы тебя стало видно всем-всем вокруг. Вы слышите меня? Не надо бегать и давать свои визитки, рекламировать, придите, придите. Хотя это нужно делать, когда ты в огне ходишь, вы слышите? Люди сами будут спрашивать, где вы собираетесь. Люди сами будут спрашивать, что происходит у вас. Ты какой-то другой. Что происходит в вашей церкви, что происходит в ваших домах. Люди сами будут спрашивать у тебя. Господь, здесь написано, так да светит свет ваш перед людьми. Что делает свет, чтобы светить? Вот смотрите сейчас на вот эту лампочку сверху меня. Смотрите, она напрягается. Она кричит. Она говорит, идите ко мне. Она просто светит, родные мои, все автоматически идут на свет. Вы слышите меня, да? Автоматически все идут на свет. Никому не надо говорить, я лампочка, я лампочка, я лампочка. Включи лампочку и скажет, лампочка. Все скажут, ребята, там что-то есть, там что-то горит. Стань светом, люди будут спрашивать тебя, что происходит с тобой. Только стань честным перед Богом. И смотри, что здесь дальше. Иисуса Навина, мне нравится. Здесь еще одно такое место. Мэн. Помните Раав блудницу? Все помните, да? Мэн, как мне нравятся эти места. И смотрите, что сделал Лот. Лот просто был очень малодушен. Лот был очень малодушен в своей жизни. И он сказал, ну, ребята, Господь будет истреблять это место. Так некоторые из нас проповедуют. Я вам показываю на примере Лота, как не надо проповедовать. Что все вокруг смотрят на тебя, говорит, он шутит, наверное. Кричи так, что люди, знаете, когда сейчас мы, вон там на стене висит красный аларм, и вон там висит аларм. Когда автоматически этот аларм срывается где-то, и он, заметьте, он не срывается никогда просто так. Вы слышите меня, да? Аларм на стенах дети могут сорвать, но это шутки. Но я имею в виду, когда взрослые люди вешают этот аларм. Этот аларм, за сколько лет я в этой церкви, он ни разу не сорвался, только по одной причине, потому что здесь не было пожарной ситуации. Вы слышите меня? Но как только здесь будет пожарная ситуация, этот аларм сорвется, все смог-детекторы начнут кричать, все начнет, это здание начнет визжать. Один раз на концерте мы напустили здесь дыма, немножко больше, чем нужно. И все, которые были здесь, вы помните, что здесь начало происходить? Все здание начало выть, все здание начало гудеть, понимаете, да? И начали раздаваться звонки, надо было быстро бы потушить. Начали раздаваться звонки, потому что здесь весь аларм подключен к fire department. И если бы мы вовремя не выключили аларм, здесь бы собрался весь fire department, собрался на паркинлоте вот здесь. Родные мои, вот так ты должен свидетельствовать, вы слышите меня? Срывай аларм и кричи, Господь идет, жизнь Господь дает, слава Божья. Вы понимаете, что у нас нет времени сидеть. Срывай все алармы, пусть гудит твое здание и кричит, Господь идет, и у тебя нет времени больше сидеть. У нас нет времени, тебе дано полное право спасти того, кого ты хочешь. Тебе не нужно спрашивать, Господь, твоя ли воля? Господь сказал, твоя ли воля? Мы с вами прочитаем место, там, где написано, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. У невесты есть права вязать, вы слышите? И права развязывать, что она хочет. Войди в свои права, займи свое место, и ты увидишь успех в своей жизни. Ты увидишь, как Господь начнет менять. Да, это простой месседж, который мы вообще не исполняем. Давайте займем место невесты и начнем исполнять то, для чего мы призваны на этой земле. И мы призваны на этой земле спасать людей. Не потому, что воля ли Божья, потому что я хочу, чтобы эта семья служила Богу. Потому что я хочу, чтобы Господь спас этих людей. Ты думаешь, задай себе вопрос, хочет ли Господь, чтобы эта семья пошла в ад? Нет. Так а чего ты сидишь тогда? Никогда не звони никому и не иди никому в гости, если ты перед этим не помолился и не постился за этих людей. Вы слышите меня? Потому что паутина грязи сатанинской сидит на этих людях. Я всегда, когда еду в дом к кому-то или с кем-то разговаривать, мы берем пост. Мы берем молитву. Вы слышите меня? И тогда, когда мы с кем-то разговариваем, это дает плод. Вы слышите? Это дает плод. Люди слышат и говорят, я тоже хочу. Классно. Господь вели. И смотрите, что здесь написано. Иисус Навин, 2 глава, с 12 по 14 стих. Книга Иисуса Навина, 2 глава, с 12 по 14 стих. Смотрите, что здесь написано. Помните, Раав-блудница укрыла? Я немножко перед этим расскажу, вы все знаете историю, я чуть-чуть напомню. Раав-блудница укрыла соглядатаев, которые пришли высмотреть землю. Хороша ли она, что происходит? Иисус Навин послал в Иерихон. Перед тем, как захватить Иерихон, Иисус Навин послал соглядатаев. И они, когда за ними гнались, Раав-блудница укрыла их. И смотрите, что дальше здесь происходит. Смотрите, что Раав-блудница говорит этим соглядатаем. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете мне милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего. Слушайте сюда. Причем здесь к соглядатаям отец Раав, блудницы? Причем здесь мать? Причем здесь братья? Причем здесь сестры? И всех, кто есть у них в этом городе? Вы слышите? Всех, кто у Раав, блудницы, были в этом городе, все были спасены, вы слышите? Только потому, что у этой женщины хватило смелости сказать, вы не имеете права уничтожить моих родственников, потому что я спасла вас. Некоторые люди недостойны, чтобы быть спасенными, вы слышите? Некоторые люди из наших родственников не имеют даже никакого права быть с Богом. Но потому что они наши, и потому что Господь любит меня и тебя, мы можем свободно идти, Господь, и говорить Ему, они, Господь, и я их беру с собой. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы поняли то, что мне Господь положил на сердце. Он говорит, нет никого в твоем доме, кого бы я не спас, на кого бы, кого ты начнешь говорить мне спасать. Всех я спасу, вы слышите? Всех Господь хочет спасти. Ни одного человека Он не оставит. Ты скажешь, я не знаю воли Божьей. Господь сказал, тебе не надо знать моей воли. Моя воля одна единственная. В Тимофею 1 Тимофею 2:3-4 написано. Более же Отца Небесного, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вы слышите меня? Воля же Отца Небесного такова, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все люди спаслись! Все люди спаслись! Все люди спаслись! Все люди спаслись! Всех, кого ты знаешь, положи на них печать спасения. Ты слышишь? Так домой приди, стань на колени и скажи, Господь, создай список, и я тебе пророчески говорю, все в твоем списке будут спасены. До единого человека все будут спасены. Все будут спасены до единого человека. Потому что мне Господь конкретно показал прообразы. И Господь мне говорит, если я спас дом этой женщины, которая вообще язычница, не имеет ничего общего с Богом. Тогда, когда она спасала, она ничего не имела с Богом. И не то, что она не имела, а она еще захватила с собой все свое родство. В дом, сколько могло набиться людей, она набила в этот дом людей полных. И только этот дом был спасен. Вы слышите меня, любимые? Только этот дом и все в этом доме были спасены. Это прообраз невесты Иисуса. Каждый из ваших домов, я имею в виду духовным языком, заведи блокнот, запиши, помажь этот блокнот елеем и скажи, мне все равно, что эти люди, где эти люди и куда они идут сейчас. Я ставлю на них печать спасения, и все до единого человека будут спасены, потому что я имею право приходить как праведник и как святой. Могу приходить перед Иисуса и говорить все, что я желаю. Вы слышите меня? Все, что я хочу. А я хочу, чтобы все люди спаслись, которых я знаю, и достигли познания истины. И Он дает тебе право и власть спасать. Используй это право. Мне Господь утром пришел и сказал, скажи моим людям, чтобы они использовали то право, которое я подарил им на кресте. Пусть они используют ту власть спасать. Кого бы вы ни захотели, все будут спасены. Они будут умирать, и последнее их вздох будет: Господь, прости меня. Они всю жизнь, может, не будут жить для Бога, но они будут по слову Твоему спасены. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы слушали меня сейчас духом своим, а не мозгами своими. Мне все равно, если этот человек одержимый легионом демонов. Мне все равно, если этот человек поносит грязью все, что ты делаешь. Если он будет в твоем блокноте, он будет на небе с тобой. Он будет спасен. Любой человек, которого ты скажешь, которого ты захочешь. И смотри. Еще раз прочитаю. «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете мне милость дому отца моего». Другими словами, я прихожу к отцу моему и говорю: «Отец Небесный, так как ты сделал мне милость, то я прошу тебя, спаси дом, весь мой дом, всех моих родственников и друзей. Господь, спаси, потому что я их знаю». Мне не важно, в каком они состоянии, и тебе не важно знать, в каком они состоянии. Важно знать то, что ты хочешь, чтобы они были спасены, и они становятся на особый список. Смотрите, еще раз приведу вам один простой пример. У меня в Америке здесь были родственники. Много лет назад, 15 лет назад сюда приехали мои родственники. И они написали мне вызов. Помните, да? Вызов. Соединенные Штаты Америки. Приходит вызов. И среди моего класса поднимают, я встаю и говорю: «А у меня вызов, мне нужно уезжать». Вы понимаете, и все с завистью смотрели, и слюна текла во всем классе. Я говорю: «Прошу прощения, мои несколько недель осталось, у меня уже вызов, все, мне нужно уезжать туда, сюда, мне уже собеседовать и так далее и тому подобное. Я уже прошу прощения, потому что я уезжаю». И мне Господь сказал: «Так и я, все, кто...» Америка, представьте, ты сейчас находишься в Царстве Небесном, так? Представь, это Америка, окей? Все люди, которых ты знаешь, они могут находиться в Америке. Но это прообразно. Советский Союз бывший, да? Или Россия, или Украина, или Белоруссия, где мы ни находились. И ты посылаешь вызов этому человеку духовно и вытягиваешь его. То же самое в духовном мире происходит. Мы с вами не живем в этом мире, вы слышите меня? Давайте поймем когда-нибудь, что мы живем в мире, но мы не от этого мира. Ты живешь по законам абсолютно другого государства. Ты живешь здесь, не имеешь, никто не может прикоснуться к тебе, потому что ты есть сын и дочь Иисуса Христа. Никто не имеет права на тебя, а ты имеешь право на всех, кого только прикоснется рука твоя. На любого человека. Идешь по улице и говоришь: «Здравствуйте, как тебя зовут?» «Моисей». Ты будешь спасен. Запиши его в список и даже не переживай. Это вызов. Бай-бай, он уже никуда не денется. Становишься на колени и говоришь: «Господь, спаси этого человека». Я тебе гарантию, да даже не сомневайся, Господь спасет его. Это Божья воля, чтобы кто-то стал в проломе. Это Божья воля, чтобы кто-то сделал эти списки и кричал до Иисуса: «Спаси мою нацию! Спаси моих родственников! Спаси моих друзей!» О, Иисус! Я вам сейчас одну вещь расскажу. Она взорвала мои мозги на работе. У меня на работе есть холодильник. У нас есть холодильник, окей? И мы в холодильнике нашем, мы ложим нашу еду. И на каждой банке подписано имя. Вы знаете, да, чтобы рабочие не путали. Вы слышите меня, да? И меня один раз, я чуть не сел, Я ушел, меня взорвало вообще. Я им говорю, как у меня, как Бог со мной работает. Он мне обычно показывает вещи, я потом падаю, я ползаю, я не знаю, на меня что-то как всходит, я в туалет закрываюсь, и я кричу: Господь, слава Тебе. Меня просто накрыло около этого холодильника. Ты скажешь, чем банки с именами имеют, я себе сейчас объясню. И я люблю попкорн, аллилуйя, я его люблю просто, я его люблю запапать и кушать попкорн. Понимаешь, мне нравится попкорн. И у меня на моей коробке попкорна написано Андрей. И потом у меня там еще есть мои банка, я поставил с пепси-колой, с кока-колой. И тоже на банках я написал Андрей. Знаете имя, чтобы никто не взял случайно. Прихожу, мой попкорн съели и мой пепси выпили. Я злой такой, думаю, что такое? А потом Господь, знаете, а потом Господь, так интересно, а потом это... Сейчас я вам объясню. И, о, мэн, Господь, меня так это выбило. Я сначала стал таким недовольным. Говорю: Господь, я хочу попкорн. Кто съел мой попкорн? А потом так слушаю: это, оказывается, моя любимая жена. Она увидела, что там написано Андрей, и все съела, и все выпила. И я так думаю: yes, Jesus! Все, на чем имя Иисуса, твое! Все, на чем имя Иисуса, бери! И бери, это твое, ты слышишь? Я думаю, что происходит? Кто берет мои вещи? Жена твоя! И мне Господь сказал: это откровение для тебя, и меня как накрыло в туалете! И я говорю: Господь, Он говорит: все, что здесь, все, на чем мое имя, все принадлежит тебе! И даже не переживай, оно по праву твое! Вы слышите меня? Как моя жена! Ты скажешь: воля ли Божья? Она мне не звонила. И не спрашивала: брат Андрей, можно скушать последнюю пачку попкорна? Она ее... Бам-бам-бам-бам-бам, и я, аллилуйя, и съела. Вот так должна жить невеста на земле, ты слышишь меня? А мы сидим убогенькие. О, Господи, где бы, как бы прожить? Все принадлежит тебе, и все сказали... Не все сказали, и все сказали... Аллилуйя. Все, на чем написано, и будете, и будет, и сделаете, сделаем, пойдем, будет, потому что Он наш, и все, что Его, мое и твое, ты слышишь меня, и меня накрыло перед этим холодильником, да, я в тот раз не покушал ланч, но я получил такое откровение. Думаю: Господи, она даже не спросила, а все съела и все выпила. Говорю: Господи, так это мы такие должны быть. Мы не должны у Тебя спрашивать. Все уже дано, подарено и подписано. Иисус, Иисус, Иисус, будет дано. Берите ваше, а мы побираемся. Вы слышите меня? О, Иисус. О, Господи, я надеюсь, что вам это пришло, как и мне. Я потом еще переварил, думаю: вау, думаю: Господи. Сначала думаю: кто мог меня обокрасть? Думаю: так это ж родная жена. Больше никто не может покуситься на мои вещи, кроме моей любимой жены. Скушать весь мой попкорн и выпить мою кока-колу. Вы понимаете, да? И я вам говорю, мне просто такой Господь урок дал. О, Иисус. Окей, давайте откроем чуть дальше. Чуть дальше. И смотри, и сейчас дочитаю. Такая тема интересная, Вам нравится? А? Вы понимаете, что у вас есть полное право брать все? Брать всех! Это все ваше! Это все люди ваши, которые ты только захочешь, ты выгребаешь их и идешь с собой. А я сатанист, а мне все равно. Ты будешь спасен. Вы слышите меня? Вот так невеста должна брать. Ты сегодня сатанист, а завтра ты сатанистов спасать будешь. Ты сегодня религиозный, завтра ты в этом же обществе будешь спасать всех религиозных. Иди просто и ставь свою печать. Во имя Иисуса будешь спасен. Во имя Иисуса ты не останешься на этом месте. Потому что Бог не даст тебе быть тем же самым. Вау! Здесь написано. 12 стих. Итак, поклонитесь мне Господом, что как я сделал вам милость, так и вы сделайте. Мэн, мне идет и идет, не могу никак место прочитать. Смотрите, как я сделал вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них. Слышите? Не только у меня, а спасешь всех, кто есть у них. Всех, кто есть тоже у них. Господь, я не только уволоку с собой всех, которые со мной, а еще все, которые к ним присоединены, я их тоже уволоку. G12. Всех заберем с собой. Всех заберем, никого не оставим. И эти люди сказали, душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего, тогда же Господь предаст нам землю, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. Вау! И смотрите здесь дальше, 6 глава, открываем чуть дальше, Иисус Навин, 6 глава, 16, прочитаем 16 стих, и потом прочитаем с 22 по 24 стих. Смотри, написано. Город же будет под заклятием, и все, что в нем, Господу, только Раав-блудница пусть останется в живых. Она и всякий, кто у ней в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Она, смотри, только Раав-блудница, и все, пусть останутся в живых. Она и всякий, кто у ней. Все, кто у ней, все, кого она только захотела. Вы думаете, у нее спрашивали? Вот сейчас вот давайте поразмыслим мысли, давайте так пораскинем, да? Иисус Навин позвонил Раав-блуднице, да, домой. И говорит, привет, как дела? Нормально, кто у тебя там дома? Ну, я взяла маму, свою папу, ну, еще братишек. Ну, ты разрешишь мне взять еще братишек, которые у них, и всех родственников мамы, и всех папиных родственников, братья и сестры, всех ихних казанов. Иисус Навин, наверное, сказал ей, ты знаешь, мы на это, ну, мы не договаривались. Давай мы тебя спасем, ну, еще маму с папой, и ладно, еще все. Вы понимаете, что Иисус Навин даже не располагает информацией, кто в этом доме находится. Вы слышите меня? Это прообраз невесты, Бога. Ты понимаешь, что ты есть, ты представляешь Иисуса на этой земле. Ты можешь понять, ты ходишь в той же власти, в той же власти, в которой Иисус ходил. Мы не можем это понять, поэтому мы ничего не можем сделать. Мы находимся в той же власти. Иисус считается с тобой же, так же, как сам с собой. Он тебе говорит, взяли, взяли, все, эти люди будут спасены. Тащи всех, вы слышите меня? Тащи всех, создавай списки, помазывай их, и даже ни одной секунды не сомневайся, что все будут спасены. Я тебе пророчески говорю, всех, которых ты запишешь, всех до единого, всех увидишь на небе. Неважно, будут ли они здесь служить, они на одре смертном отдадут свою жизнь Иисусу, потому что Дух Святой не отпустит их на небо, пока они не покаются. Вы слышите? Даже потому, что ты будешь ходатайствовать, дух смерти не подойдет, потому что ты сказал, дух смерти не имеешь права прикоснуться, пока не отдадут жизнь Богу. Вы понимаете? Они будут жить. Всех, кого ты запишешь, я уверен, что в основном все будут служить. Но даже те, которые будут, знаете, как упираться, ты их все равно увидишь на небе. Даже не сомневайся. Всех, кого ты только знаешь, с кем ты соприкоснулся, это все не просто так. Бог сводит тебя только по одной причине, потому что, чтобы твое клеймо спасения лягло на них, и ты сказал, они принадлежат Иисусу, потому что я так хочу! Ты слышишь? А Иисуса волю я знаю, чтобы все спаслись и достигли познания истины. А этих я спасаю, потому что я хочу. Вы слышите меня? Даже никому не сомневайся. Вообще! Пиши, и пиши, и пиши. Пусть тома у тебя будут исписанных людей. Помазывай елеем, запечатывай и говори, все будут спасены во имя Иисуса. Никто не останется на обочине. Читаем дальше, с 22 по 24 стих. И пошли юноши, высмотревшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников, и вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро, золото и сосуды медные и железные отдали сокровищу. Раав же блудницу, и дом отца ее, всех, которые у нее были, и Иисус оставил в живых. Она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых послал Иисус для высматривания Иерихона. Вы понимаете, что на тебе есть полное право и власть спасать все, что ты хочешь, все, кого ты хочешь. Спасай всех, которые вокруг тебя. Давайте сейчас откроем, мы со Старым Заветом разобрались, вы поняли, да, прообразы. Давайте идем сейчас в Новый Завет. Матфея 16:19. Открывайте Матфея. 16 глава, 19 стих. О, мне так нравится это. О, я так люблю этот стих! Господь, спасибо тебе! О, Иисус! Смотри, что здесь написано. Матфея 16 глава, 19 стих не написано. И дам тебе ключи Царства Небесного. Это Петру. Помните, Иисус говорил? Потому что он сказал, все есть камень, на котором я основаю. Другими словами, он говорит, что я основаю. И он в лице Петра, он основывает церковь и дает ему власть. И эта власть переходит на всю невесту. Вы слышите? Все даю всем власть. Смотри. И дам тебе ключи Царства Небесного. Родные мои, у меня есть ключи от этого здания. Вы знаете, что вы сейчас сидите здесь только по одной причине, потому что у меня есть ключи от этого здания. Вы слышите меня или нет? Вы можете понять мой месседж сегодня? Все, кого ты захочешь, будут спасены, потому что у тебя ключи Царства Небесного. О, Господь, открой нам эту тему, Иисус. Ключи, ты знаешь, что такое ключи? Ты хозяин, ты полный хозяин. Бог дупликатов не дает, вы слышите? Мы имеем всю власть спасать, кого мы только хотим. Ты в этом здании, потому что я пришел чуть раньше и открыл дверь. И вы все пришли и даже внимания не обратили. Вот так Господь хочет видеть каждого из вас. Ключ – это твой язык. Будешь спасен. Будешь спасен. Будет спасена. Будут служить Богу во имя Иисуса. О, Господь, и дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что развяжешь на земле, то будет разрешено на небесах. И давайте еще то же самое место. Мэн, и потом он то, это здесь Петру сказал, да? Может сказать, о, это к Петру. Аминь. Перелистываем листочек. 18 глава, 18 стих. Читаем. То же самое, только Иисус это говорит уже всем нам. Вы слышите меня? И здесь написано, истинно говорю вам, что вы не свяжете на земле, то будет связано на небе. И что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. В Матфея, в 16 главе и в 18 главе, одно и то же место, Петру и потом всем остальным. Вы знаете, что написано в Слове Божьем? При свидетельстве двух или больше будет верно всякое слово. Вы знаете это, да? Господь сразу здесь же подтверждает, опять же, все, что вы хотите на этой земле, это есть вера. Скажите мне, спрашивала ли вот эта женщина с кровотечением, которая хотела исцелиться, спрашивала она у Иисуса, хочет Иисус меня спасти? Хочет ли Господь меня исцелить? Она просто пришла, взялась и исцелилась. Она просто не успела удрать. Вы слышите меня? Она не успела удрать, просто Господь говорит, кто взял и не спросил? Вы понимаете? Вот эта невеста. Мы есть хозяева на этой земле. Господь нам вернул титул хозяина. Вы слышите? Господь вернул нам титул «Обладайте всей землею!» Обладайте всей землею и всем, что на ней. Владычествуйте! Владычествуйте! Владычествуйте! Ты не червь, ты владыка с ключами и авторитетом. И что ты не скажешь, Господь сделает. Он ждет твоего приказания. Ангелы ждут твоих молитв. Ангелы ждут твоего распоряжения. О, Господь, право и власть спасать, ты понимаешь меня? Больше никогда в жизни не задавай Богу вопрос, воля ли Божья на этих людей. Потому что Господь сказал, что ты свяжешь, что будет связано. Всех, кого ты знаешь у себя на Украине, в России, все будут спасены. Всех впиши, даже если некому проповедовать им. Впиши, даже имена, которых ты не можешь достать. Впиши, они все будут спасены. Потому что ты веришь, и ты скажешь за них Иисусу. И Иисус никогда не обойдет их, потому что Он считается с тобой, потому что ты есть невеста Его. Он считается с каждым словом твоим. О, Иисус! О, Господь! Только не проповедуйте так, как Лот. Но все будут думать, что ты шутишь. Вы слышите меня, да? Не вздумай проповедовать, как Лот. Проповедуй, как Раав, блудница. Все в дом! Хана этому городу скоро! Сюда, быстрей! Вы понимаете? Вот так спасать надо людей. А не как Лот. Ребята, вы понимаете? Мы уходим. Вы идете? Мы останемся. Вы понимаете, да? Кричи, срывай все сигнализации, пусть все слышат, что происходит вокруг. Окей, еще одно место. Время подходит мое к концу. Я не хочу сегодня долго брать время. Давайте от Марка, 16 глава. Откройте Марка 16. О, как я люблю это место! О, Господь! От Марка 16. Да. Еще раз скажем. Давайте от Марка 16. 15 стиха по 20 стих. Это все твое! Иисус уходил. Вы знаете, что когда кто-то уходит, Он говорит тебе самое важное, что можно только сказать. Вы можете себе представить? Уходит Господь, и последние Его слова. Слушайте меня внимательно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. 15, я чуть-чуть раньше возьму. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься и спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же, слушайте меня сейчас, будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. И будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных. И они будут здоровы. О, Господь! И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь! О, Господи! Еще самое последнее место, которое я уже вам сказал, закрепим. 1 Тимофею, 2 глава. О, вы это место будете слышать так часто. В каждой проповеди вы будете слышать это место до тех пор, пока оно съест вас полностью. О, Иисус! И смотрите, что здесь написано. 1 глава. 1 Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. 1 Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Иди и спасай всех, на кого только ляжет глаз твой и рука твоя и слово твое. Вы понимаете? Всех, кого ты захочешь, бери, вписывай, ходатайствуй, забирай во имя Иисуса, потому что они все принадлежат Богу. Господь ждет таких, как ты и я, чтобы мы шли и говорили без всякого компромисса. Аминь. Без всякого компромисса. И запомните, имя Иисуса, то, что я вам сказал. Все, на чем написано, будете, возьмете, во имя мое просите, все, что вы хотите, это все ты можешь взять, все принадлежит тебе полностью. Все, что ты только замечтаешь, все, что ты только, конечно, для устроения Бога. Мы не будем мечтать о мирских вещах, понимаете, у нас нет времени сейчас. Да, Господь, дай мне хорошую машину, хороший дом, дай мне все пропитание. Но моя важная миссия – спасать людей, аминь. Наша миссия – спасать людей. И это все, для чего мы должны кричать и молиться, и просить нашего Господа, чтобы спасать людей. И запомни, у тебя есть полное право и полная власть спасать всех, кого только ты захочешь. Кого только ты захочешь. Во имя Иисуса Христа.